Глава 13. Таинственный охотник. Прежде чем выйти из деревни, Ворон наконец-то проверил, как работает навык «Сумеречный шаг». В битве с крысами ему как-то не нашлось применения, поэтому, зайдя в небольшой переулок, он активировал навык. Его тело расплылось и будто впиталось в ближайшую тень. Мир вокруг стал серым, словно на все наложили некий фильтр. Уилл стал блеклой формой самого себя. Он передвигался от тени к тени. Скорость была очень медленной, но этот сумеречный шаг в плане скрытности явно превосходил стелс. В голове Ворона появилась идея. Возможно ли с помощью тени двигаться вверх? Ведь в описании навыка не было сказано о плоскости перемещений. Посмотрев на ближайшую стену, как раз укрытую тенью, он тут же двинулся к ней. Это действительно сработало. Он будто прилип к стене ногами и ловко забрался наверх. В этот момент действие навыка закончилось, и его швырнуло из серого мира. С непривычки мозг на несколько секунд не воспринимал цветную картинку, но все быстро пришло в норму. «Это открывает новые возможности! Ха-ха!» Поэкспериментировав с приобретением, Уилл вышел из деревни. Лес располагался в 2 километрах от Скиавры, но он пока не собирался в него идти. Чувствовал, что на данный момент ему это не по силам. И так как с крысами ему вряд ли еще когда повезет. Кругом были видны местные немногочисленные монстры. Они передвигались маленькими группами по 3-4 особи. Ближайшими к нему были монстры, очень похожие на козлов. Только их рога были сильно закручены и выпирали вперед, словно выставленные пики. Шерсть была черная, и каждый шаг сопровождался мелкой вибрацией земли. Сложно представить, с какой силой нужно ударить по земле, чтобы она так задрожала. Ворон нервно сглотнул после того, как применил осмотр. Имя – Молотобоец. Уровень 48. Здоровье – 7400. Уилла не радовало такое большое количество здоровья. Наоборот, это значило, что убить его будет не так просто, как крыс. Если бы он попробовал поохотиться на молотобойцев так же, как на грызунов, то они с вероятностью в 99% разнесли бы склад. Обойдя их по кругу, он стал искать более безопасные цели. Имя – Скользкий червь. Уровень 49. Здоровье – 8300. Имя – Искристый змей. Уровень 52. Здоровье – 9000. Имя – Дымчатый пес. Уровень 63. Здоровье – 10200. Поиски подходящего противника так и не увенчались успехом. Иногда чудом избегая их, иногда прячась в стелсе или используя сумеречный шаг, он наконец наткнулся на спокойных, вроде как собак. Хотя уровень, конечно, пугал. Выглядели животные, как обычные собаки, за исключением состава их тел. Как и писалось в названии, они состояли из густого желтого дыма и были под 2 метра ростом. Их глаза поблескивали ярким зеленым светом. Два пса патрулировали вокруг большого озера, в центре которого стоял невысокий домик. Он был в 40 метрах от Уилла. Вкупе со сторожевыми собаками складывалось ощущение, что тут живет совсем необычный персонаж. Раздумывая над тем, стоит ли опасаться собак или нет, он наблюдал за домом. Благодаря часто умирающим игрокам все остальные знали, что в этой игре смерть вешает на персонажа довольно мерзкие дебафы продолжительностью в 7 часов и лишает при этом 40% от набранного за последний уровень опыта. Из-за солнца вокруг не было длинных теней, с помощью которых он мог бы избежать собак, поэтому он стоял и думал. Стоит ли идти в подозрительный дом или лучше поразмышлять о том, кого охраняют эти создания? Уровень у него был небольшой по сравнению с местными, поэтому Уилл уже собирался возвращаться назад, когда его мысли сбила открывающаяся дверь. На порог вышел взрослый крепкий мужчина в добротно сделанной охотничьей одежде. В его руках был большой таз с каким-то непонятным содержимым. Он громко свистнул, поставив емкость у дверей, и собаки, патрулирующие озеро, быстро побежали к нему прямо по воде. «Что это?» На их место из пристройки выбежал другой пес неизвестного уровня и принялся степенно расхаживать, давая понять любому путнику, что мимо него не пройдешь. Уилл решил, что стоять и ничего не делать глупо, и, набрав побольше воздуха в грудь, крикнул мужчине. «Эй, здравствуйте!» Тот глянул в его сторону и, немного помолчав, махнул рукой, заходя в дом. Ворон стал медленно двигаться к крыльцу, надеясь, что столь странный хозяин не передумает и не прикажет своим псам избавиться от незваного гостя. Собака, до этого ходившая по только ей понятной траектории, остановилась и внимательно смотрела на него. Дом мужчины становился все ближе. К нему вел узкий деревянный мост. Видимо, он бегать по воде не умел. Что ж, хоть что-то нормально в этом месте. Проходя мимо двух псов, что стояли возле тары, он увидел в ней кости и мясо каких-то монстров. В доме оказалось уютно и тепло. Горел камин, но дыма не было, словно его что-то всасывало. Видимо, магия, не позволяющая кому-либо увидеть его издалека. По стенам были развешаны черепа разных монстров. Мужчина сидел в кресле и гладил еще одного пса. Точнее, не гладил, а погрузил свою руку прямо в него. По сравнению с теми, что были возле озера, этот выглядел гораздо мощнее. Пес лежал возле кресла в расслабленной позе, но парень видел, что животному будет нетрудно его убить, если он обидит хозяина. «Ну, так и будешь молчать. Чего хотел?» Голос был безэмоциональный, видимо, его обладатель не любитель гостей. «Узнать кое-что? Почему я живу в центре озера, а меня охраняют собаки? Почему они могут бегать по воде? Что я делаю здесь один? Что-то в этом роде?» «Нет, это ваше дело, я не собираюсь лезть к вам в душу». «Вот как. Из-за вас грядут большие перемены, и мне некогда отвлекаться на любопытство каждого путника». «Тогда зачем пригласили меня в дом?» Уилл не мог понять ход его мыслей. «Увидел кольцо на твоей руке. На таком расстоянии». «Ясно. Я хочу предложить обмен. Я могу помочь тебе подготовиться к переменам, а ты ответишь мне на вопросы». Охотник призадумался, смотря на Уилла. В его взгляде сквозило сомнение и недоверие. В конце концов он вздохнул и ответил. «Как тебя зовут, посланник?» «Белый ворон. А вас?» «Мое имя тебе не стоит знать». Подумав, Уилл пожал плечами и применил осмотр.